А в этой презентации мы продолжим нашу беседу о истоках атеизма. И давайте посмотрим. Сегодня в США насчитывается 8 национальных организаций, отстаивающих и продвигающих светские атеистические ценности. И все они при этом объединены в секулярную коалицию за Америку. Но нас интересует вопрос, на каком фундаменте выросли такие группы людей и насколько этот фундамент прочен. В прошлой презентации мы рассказали о том, как сильно религия раскалывала американские колонии и продемонстрировали, что основатели Америки, включая как минимум первых четырех президентов, были людьми мало того, что нерелигиозными, но и антирелигиозными. Далее же мы расскажем о том, как антирелигиозные настроения стали выходить из подполья и выражаться в организованных движениях, приведших в итоге к тому, что три последних папы римских назвали атеизм одной из главных угроз католической церкви. Ну и, наконец, мы поговорим о главной религии, охватившей мы почти всех хомо-сапиенсов в 21 веке. И уверен, что, глядя на изображение этих людей, вам вряд ли удастся назвать их имена, однако именно о них мы и поговорим в этой лекции. Косвенно или напрямую, эти люди среди многих смогли убедить человечество, что наша жизнь может быть исполнена смыслом без наличия в ней Бога. Они сумели показать, что бессмысленный мир все же можно наполнить смыслом, не столько потеряв веру в Бога, сколько обретя веру в человека. Поэтому в этой лекции мы упомянем тех, кто стоял у истоков религиозного и секулярного гуманизма. Мы начнем с 17 века и постепенно проследим, как в 19 и 20 веках свобода мысли и идеи просвещения выразились в организованном гуманизме и атеизме. Как мы, род людей, пусть и постепенно, но кардинально пересматривали себя и свое место в этой вселенной. Мы подойдем к тому, какие формы принимает сегодняшний организованный атеизм как в США, так и в иных частях света, и, проследив эту тенденцию, постараемся наконец понять, что же ученые предрекают хомо-сапиенсам в будущем. И тут небольшой дисклеймер: в этой презентации, особенно ее исторической части, я во многом буду полагаться на материалы Гордона Мелтона, о чьих бесконечных регалиях в мире религиоведения при желании можно узнать по ссылке в описании. При этом хочу отметить, что несмотря на то, что доктор Мелтон уделяет много времени исследованию атеистов, сам он называет себя верующим методистом, который регулярно посещает воскресные служения. И, как мне кажется, он явно недолюбливает атеистов, и все же это не мешает ему исследовать их как феномен. А началось все с унитарианства, универсализма, деизма и либерального иудаизма. Поэтому мы обратим внимание именно на них, но перед этим небольшое историческое отступление. Давайте представим себе Европу до эпохи Возрождения. Там не было и не могло быть людей, открыто отрицающих существование Бога. Если такие появлялись, с ними, как правило, быстро расправлялись. Поэтому до Реформации, скажем, в 1500 году, невозможно было найти атеиста в Европе. Тогда все были либо католиками, либо православными, или же в меньшинстве иудеи или мусульмане. Но после реформации стали появляться люди, бросающие вызов ортодоксальной вере христиан, и одним из них был Мигель Сервет. И это был испанский мыслитель, естествоиспытатель и врач, который впервые в Европе описал малый круг кровообращения. Но когда он выступил против доктрины о Троице, то его стали преследовать, и ему пришлось скрываться под псевдонимом в Трансильвании, где он основал унитарианскую церковь, которая не признавала Троицу и божественную природу Иисуса. Это было своего рода возврат к арианству, которое было заклеймено ересью еще в начале формирования христианской доктрины. И в итоге Сервета объявили еретиком как католики, так и протестанты, ведь даже Жан Кальвин причислил Сервета к числу злейших врагов христианской религии. И именно при нем, при Кальвине, в 553 году в Швейцарии, так и не подавшись требованиям палачей признать Иисуса Христа вечным Сыном Божьим, Сервет был сожжен на костре. И при этом сам Вольтер писал, что казнь Сервета произвела на него большее впечатление, чем все костры Инквизиции. В 580-620-х годах произошел рассвет этого движения в Польше и Литве, и затем они стали подвергаться преследованиям и в 658 году были изгнаны из Польши. Многие из них бежали к своим единоверцам в Трансильванию, а затем из Европы унитарианство перебралось в США, где оно процветало в основном в Новой Англии и со временем стало очень популярным. Активным участником унитарианского движения в Англии был знаменитый химик, открывший кислород, Джозеф Присли. В тот период его взгляды на Троицу могли быть расценены в Англии как уголовное преступление, поэтому в 794 году он был вынужден эмигрировать в США, где 2 года спустя в штате Пенсильвания он организовал первую унитарианскую церковь. Присли придерживался очень прогрессивных для второй половины XVIII века философских и политических взглядов и активно занимался их пропагандой. В философии, можно сказать, он был материалистом или даже деистом, так как он допускал, что Творец есть. «Нам нет дела, — говорил Присли, — до политических и религиозных принципов каждого из нас. Мы объединены общей любовью к науке, которой достаточно, на наш взгляд, чтобы соединить всех без различия лиц — христиан, евреев, магометан, язычников, монархистов и республиканцев». Так унитарианами становились самые прогрессивные умы Америки, включая президентов США, президентов Гарварда, ученых, бизнесменов и так далее. Со слов Мелтона, атеизм на национальном уровне в Америке растет именно из унитарианства, а катализатором послужило создание американской унитарианской ассоциации в 825 году. Эта организация была очень прополитическая и отстаивала прогрессивные идеи, такие как борьба против рабства и защита прав женщин. Из этого в итоге рождается религиозный гуманизм. Некоторые священники унитарианской церкви, такие как Сефард и Риза из Айовы и Дитрих из Миннесоты, начали кампанию по демократизации религиозных институтов под знаменем религиозного гуманизма. И если объяснить простыми словами, это своего рода нетеистическая религия. Это люди, потерявшие веру в сверхъестественное, но желающие сохранить конгрегацию как институт. То есть, отстаивая гуманистическую этику, они продолжают встречаться в церквах как паства, проводят ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны, но опираясь не на веру в Бога, а на этику. И при этом вдохновителем светской религии принято считать французского философа Огюста Конта, о котором мы вообще, скорее всего, сделаем отдельное видео. Вдобавок, более либеральной мысли вело движение трансценденталистов, у истоков которого тоже стояли унитарианские священники из Бостона – Уильям Чаннинг и Ральф Эмерсон. И, наверное, мы в странах СНГ не знакомы с их работами, но для развития американской мысли и литературы влияние, например, Эмерсона трудно переоценить. Ведь во второй половине XIX века он занял пустовавшее после смерти Франклина место духовного лидера Америки. Либералы, по крайней мере его поколение, признавали его своим духовным лидером. И им вдохновлялись самые влиятельные писатели как Америки, так и Европы, где среди многих это был Ницше, а в России Лев Толстой. В 836 году в эссе «Природа» Эмерсон первым выразил и сформулировал философию трансцендентализма. Но нам важно понимать, что современные секулярные атеистические организации вырастают не только из унитарианства, а также из универсализма, деизма и гуманистического иудаизма. Поэтому давайте скажем пару слов об универсализме, который возникает в Северной Америке в эпоху Просвещения. При этом первую универсалистскую церковь в Глостере, штат Массачусетс, в 779 году основал Джон Мюррей. Проповедуя идеи о том, что все люди, независимо от вероисповедания, могут быть спасены, универсалисты переняли много из учений унитариев. В то же время универсалистами стали многие баптисты. И уже позже, в 961 году, универсалистская церковь Америки, американская унитарианская ассоциация были объединены в унитарианско-универсалистскую ассоциацию. Но об этом чуть позже. Теперь же пару слов о деизме. В прошлой лекции мы уже говорили о влиянии деизма на развитие Америки, и важными деистами были Франклин, Джефферсон, Мэдисон, Пейн, среди многих. Это было очень популярное течение, и так же, как унитарианство, оно бросало вызов традиционному христианству. Но тут важно понимать разницу. Унитарианство, оно представляло себя как истинное изначальное христианство, корни которого в арианстве. Они рассуждали так: мы лишь желаем избавиться от всего ненужного, что накопило христианство, и самое важное, от доктрины Троицы и идеи Иисуса как Бога, а не человека и так далее. Для деистов же сам Бог был очень отличным. Да, это был великий архитектор Вселенной, но этому архитектору было все равно, что происходит на Земле у таких существ, как люди. Ему нет смысла молиться и поклоняться в церквях, он все равно не обращает на это внимания и уж тем более не собирается никого осуждать или поощрять после смерти. Так вот, деисты, они не старались бросать вызов христианству, как это делали унитариане, создав свою отдельную церковь. Большинство деистов были законопослушными англиканами. Они рождались, жили и были похоронены в рамках традиции, как англикане. Они больше пытались превратить церкви в школы морали. То есть доктрины и догматы не столь важны, но моральный компонент нужно сохранить. И тут еще важно понять, что деизм рос через клубы, а унитарианство реально разделяло почти каждый город, уводя паству конгрегационалистов. Было время, как отмечает Мелтон, когда в Массачусетсе почти каждый город вынужден был решать, хотят ли они оставаться конгрегационалистами или становиться унитарианами. И большинство делали выбор на унитарианстве. Ведь, как говорит Гордон Вуд, второй президент США Томас Джефферсон был убежден, что вскоре все американцы станут унитарианами. Но не тут-то было. Вторая волна Великого Пробуждения, ведомая в основном баптистскими и методистскими проповедниками, которые были решительно настроены против рационального скептицизма и деизма, бросила значительный вызов просвещению. И все же в сумме движение унитариев, универсалистов и деистов в начале 19 века переросло в философское движение свободомыслия, или Three Thought Movement. Эта популярная идея росла во многом благодаря тому, что большая часть атеистов из Европы перебралась в Америку. В результате с севера до юга здесь появлялись множество атеистических организаций, особенно основанных немцами в Висконсине и Техасе или чехами в Небраске и Миссури. Гордон Мелтон назвал это инъекцией из Европы. Ощущая большую свободу, чем в фанатичной Европе, иммигранты начинают формировать гуманистические организации, отрицающие существование Бога. Например, чехи в Сент-Луисе, Миссури создают общество чешских рационалистов, а в Техасе первые атеистические общины формируются в начале 1830-х годов в двух немецких колониях, городках Берни и Комфорт. В уставах этих городов даже прописано, что никакая церковь не может быть построена внутри города. Так в стране начинают появляться истинные атеисты. Им было откуда расти, потому что большинство населения Америки не были членами церкви. И да, как ни странно, это так. К концу 19 века только примерно 30% американцев были членами церкви, что уже неплохо, поскольку в начале 19 века их было всего 10-15%. И здесь важно также упомянуть Альберта Ниланда. Это был универсалист, который стал атеистом. Он известен тем, что за свое радикальное свободомыслие он стал последним человеком в Америке, осужденным за богохульство. Это произошло в 1838 году в Массачусетсе. После суда Ниланд переехал в Айову, где основал небольшую утопическую общину вольнодумцев под названием «Салубрия». И также нельзя не упомянуть Роберта Оуэна, которого называют первым настоящим атеистом Америки. В 1829 году он провел так называемые дебаты, изменившие историю. Это были дебаты с известным священником Александром Кэмпбеллом. На них Оуэн открыто выступал против христианства, заявляя, что все религии фальшивы. К тому же Оуэн был великим реформатором, филантропом и за свою благотворительность назван капиталистом, который стал первым социалистом. Будучи основателем утопического социализма и движения кооперативов, он выступал за права рабочих и стал, можно сказать, отцом 8-часового рабочего дня, что в те времена звучало экстремально. Так вот, перебравшись в 1824 году в Америку и выступая в Конгрессе США в присутствии Джона Адамса, Джефферсона, Мэдисона, он, можно сказать, представил идею социализма Америки. И, конечно, об Оуэне можно говорить долго, но нам важно упомянуть, что в США Оуэн создал огромное движение из тысяч нерелигиозных последователей и постарался основать социалистическое сообщество в штате Индиана под названием «Новая гармония». И особенно после гражданской войны, 860-е годы, идеи атеизма и свободомыслия получили большую популярность. Еще один значимый персонаж, который встает в оппозицию к организованной религии и всему сверхъестественному, был Уильям Поттер, унитарианский священник, который в 867 году стал основателем Свободной религиозной ассоциации. А с двумя другими священниками они постарались сделать унитарианскую церковь более открытой к не только к иудеям, но и к людям разных взглядов, и не только христиан, но не нашли поддержки. В результате FRA, к ней стали присоединяться уважаемые люди, интеллигенты и прогрессивные умы, а позже из нее родилась National Liberty League. Она появилась из судебного разбирательства, в котором унитарианского священника, обвиненного в слабой вере, выгнали из церкви. И это был Фрэнсис Аббот, очень значимый активист, выпускник Гарварда, подчеркивающий важность научного метода в изучении теологии. И так КНЛЛ стала первой по-настоящему атеистической организацией на национальном уровне. Они представили перечень постановлений, на которых должны были выстраиваться отношения между государством и религией, и стали активными борцами за отделение церкви от государства. И здесь я хочу отметить вот что. Социологи религии, они часто различают американский стиль, в принципе, разделения церкви и государства, и французский. Американский значит, что правительство просто не вмешивается в дела религии, а французский, что государство враждебно к религии. Так вот, НЛЛ настаивали именно на французском стиле, так же, как сегодня это делают Freedom from Religious Foundation. А в итоге в 884 году Лига перерастает в Американский Светский Союз, который еще назывался Федерацией Свободомыслия. И здесь ведущую роль играет один из величайших агностиков Америки, полковник Роберт Ингерсолл. Он был популярный юрист из Иллинойса, который даже участвовал в гонке за президентство США. В свое время Ингерсола называли величайшим оратором во время так называемой «золотой эпохи свободомыслия». Он путешествовал по стране и собирал огромнейшие толпы людей, активно продвигая агностицизм и убеждая людей в том, что ни одна из церквей не должна иметь меч. Например, Сьюзан Джакоби, популярный автор «Нью-Йорк Таймс-бестселлера» об американском антиинтеллектуализме, эпоха американского нездравомыслия, восхваляет Ингерсола за то, что тот возродил репутацию Томаса Пейна и донес его идеи до нового поколения. Позже она посвятила ему одну из своих книг, считая, что сама личность Ингерсола и его вклад в историю Америки и человечества значительно недооценен. Также сложно не упомянуть о роли Ди.М. Беннета, основателя и редактора влиятельного в свое время журнала «Искатель истины», первое на национальном уровне издание, пропагандирующее идеи атеизма, кстати, безумным поклонником которого был Марк Твен, о чьем вкладе в борьбу с религией также нельзя забывать. Так вот, после национальной эпохи национальной свободы наступил золотой век свободомыслия, и в 877 году появляется Американский этический союз. Его основателем стал бывший раввин Феликс Адлер, и это до сих пор, кстати, влиятельная организация в США, пропагандирующая построение этического общества без опоры на веру в божество. Значительную роль в просвещение внес и издательский дом в Канзасе, Haldeman Julius Publishing Enterprise, возглавляемый социальным реформатором и атеистом Эммануэлем Haldeman, которого называли Генри Фордом литературы. Они печатали и перепечатывали много атеистической литературы из Европы и активно распространяли ее. Печатали Вольтера, Шекспира, античных философов и так далее. Например, серия карманных книжек Little Blue Book была распространена тиражом в более 300 миллионов экземпляров. Ну а это Джозеф Льюис, председатель Freethinkers of America и основатель издательского дома Freethought Press Association. Это был атеист из иудейской семьи, который из-за бедности был вынужден оставить школу под влиянием трудов Томаса Пейна и Роберта Ингерсола, о котором мы упоминали выше. Он стал активным борцом за скептическое мышление, и в середине 20 века он, наряду с упомянутым прежде Эммануэлем Халдманом, был одним из самых ярких публичных атеистов США. Другой известный атеист Чарльз Ли Смит, который в 1925 году основал Американскую ассоциацию по продвижению идей атеизма. Помимо выступлений и публикаций, он придумал интересный способ распространять идеи атеизма, разъезжая по стране со своим шоу дрессированных собак и пони. Но нам еще важно различать и светских гуманистов от религиозных гуманистов. Ведь, как мы упоминали раньше, некоторые унитарианские священники потеряли веру, но желали открывать гуманистические церкви с ритуалами, но без веры в Бога. Кстати, в последующих видео мы еще поговорим о таких феноменах, как Sunday Assembly или Houston Oasis, так называемые атеистические церкви. Так вот, одним из таких был унитарианский священник из Пенсильвании Джон Дитрих, которого справедливо называют отцом религиозного гуманизма. Например, общество иудейских гуманистов имеет примерно 35-40 синагог в Америке сегодня, и независимо от того, что члены не верят в Бога, они продолжают встречаться как общины для социализации, благотворительности и так далее. Вдобавок важно понимать, что идеи атеизма не распространялись лишь через отдельные атеистические организации. Такие были, но их членство лишь несколько десятков тысяч. Большую роль тут сыграли профсоюзы, научные и политические организации, типа движений за права женщин или марксистских социалистских клубов, особенно в городах на севере с конца 19 века. Также франкмасоны продолжали нести идеи деизма, много психологических клубов, и здесь особенно оказали влияние последователи психоанализа Фрейда. А в университетских кампусах это были кружки по философии. Например, философия американского прагматизма или логического позитивизма несли в себе идеи атеизма. И это лишь некоторые из тех, кто внес свою лепту в дело просвещения. О каждом из этих людей можно было бы составить отдельное видео, но сейчас наша цель не в этом. В этой лекции я лишь желал обозначить важность понимания роли таких личностей в становлении и распространении идеи вольнодумства и агностицизма. Кому интересно, можете отдельно изучить их биографии. И как мы видим, активными атеистами, гуманистами были очень богатые и влиятельные интеллектуалы, часто одни из самых образованных людей своей эпохи. И все же их взгляды на религию и ее роль в жизни человека порой сильно отличались. Поэтому позже мы обсудим, какие были и есть сегодня подходы со стороны гуманистов по отношению к религии. И, наконец, подытожим эту часть презентации. В реальности что же мы видим? Те Homo sapiens, которые заселили часть планеты, что мы традиционно называем Европой, из последних 2000 лет нашего существования, более 1500 лет, практически непререкаемо связывали себя с доктриной христианства. И вдруг они позволили себе свободу ставить под сомнение эту веру. Сначала реформация XVI века бросила вызов традициям христианства, затем вместе взятые возрождение античной философии, колонизация, книгопечатание, университетское образование, критическое богословие и многое другое позволило нам находить ответы на стоящие перед нами трансцендентальные вопросы не только лишь в христианстве и даже не только в религии. Конечно, кое-кто остановился на неатеистических религиях, но кто-то пошел дальше и вообще отказался от нужды в религии сверхъестественном. Согласитесь, одно дело сказать, что религия больше не важна, и совсем другое заявить, что она вредна и с ней надо бороться. Так, за несколько сотен лет ситуация изменилась драматически. Впервые за многие тысячи лет мы вернулись к состоянию, когда наши древнейшие предки даже не думали о религии. Им просто не было нужды об этом думать. Десятки тысяч лет они заботились о том, как выжить и защитить себя и свое потомство. И лишь позже развитие речи, мыслительных процессов и тому подобное открыло место для появления религии в ее зародыше. Таким образом, в частности в Америке к 19-20 веках среди некоторых слоев населения религия стала постепенно отмирать. Но, как мы увидим далее, мировые войны, фашизм, коммунизм, иммиграция и другие факторы толкали религию то вверх, то вниз. Поэтому в следующей части мы поговорим о том, какими путями уже в 20 веке атеизм и скептицизм пробивал себе дорогу в американском обществе и в каком состоянии вошел в 21 век.